лодке, и те, кто упал на палубу, и те, кого толкнули с набережной в воду. Когда корабль начал отходить от берега, то закачался от хлынувших из ловушки назад на набережную людей. Пассажиры утреннего рейса прыгали с борта на набережную, но вот просвет увеличился до 2 метров, до 3. С верхней палубы, куда мы забрались, было видно, как вода, переливаясь через борт, хлынула вниз через открытую крышку люка. Люди с верхней палубы тоже начали прыгать в толпу на набережной. «Прыгай!» — крикнул я Вие. Она покачала головой в стороны. Жагата залез на поручень и прыгнул в толпу. Я выдал матерную руладу и дал подруге крепкую пощечину. Та пришла в себя и, вытирая слезы, залезла наверх, держа трепещущуюся, как флаг, юбку. Взмахнув руками, как птица, прыгнула в расступившееся людское море на самый край набережной. Еще бы 10 секунд, и результат прыжка был бы плачевным. Теплоход, принимая в себя воду через незадраенные люки и иллюминаторы, погружался, покачиваясь, и, отойдя от высокой набережной метров на 5-6, начал быстро уходить в мутную воду. Поднялся дикий ор. Вокруг в воде барахтались люди, безуспешно пытаясь вылезти на берег по отвесной скользкой стене. За прошедшие 2-3 минуты погружения мы с Андреем успели отцепить и бросить в людское море 2 спасательных круга, за которые среди утопающих началась схватка не на жизнь, а на смерть. Еще к одному кругу Апсалон привязал найденную в попыхах веревку и, взобравшись на крышку теплохода-утопленника, начал, как рыбак, кидать круг бывшим недалеко от спасительной крыши, тоже ушедшей под воду. Взобравшимся на нее взрослым вода была по плечи, либо по горло, а детей подсаживали на крышу рубки, чуть торчащую из воды. Я, стряхнув с себя оцепенение от вида десятков предстоящих смертей, нырнул в сторону барахтающейся на воде женщины, пытающейся удержать над головой голову девочки. «Спас! Дочь, спасите!» — хрипела в мою сторону почти парализованная от ужаса мама. Я оторвал от женщины слабо сопротивлявшуюся девочку и подгреб к крыше. Андрей помог своей здоровой рукой закинуть нахлебавшуюся, как я смог прочитать на нимбе, Ингриду Андриня на крышу рубки. А потом он выловил подплывшую маму девочки. Я обернулся к стене. Там творилось невообразимое. Представьте себе очень глубокий плавательный бассейн без ступеней входа-выхода. 3 сотни людей, вспенивая воду, пытаются выбраться из него, но до края бассейна от воды 3 метра. Тут даже пингвин, вероятно, не выпрыгнет. Выходов из воды наверх нет. Стоящие на набережной бросили вниз типа веревки, связанной из поясных ремней. Начавший подниматься мужчина рухнул вниз на головы очередников, ждущих спасения. Крепление ремней лопнуло. Другая группа товарищей свесила с набережной парня, которого за ноги держало несколько мужчин. На воде пытались построить что-то типа гимнастической пирамиды из 3 человек. Верхний должен был сцепиться со спущенным сверху парнем и образовать что-то типа лестницы. Зацепились. Первая девушка под крики «Ура!» пролезла из реки наверх. Тут какая-то обезумевшая женщина бросилась на шею мужчине из основания пирамиды. Они ушли под воду, выпустив массу пузырей. Не вынырнули. Рядом со скользкой стеной барахтались люди. Некоторые, услышав крики Андрея, подгребали к крыше затонувшего судна. То там, то здесь, прекратив сопротивление, под воду уходила голова ребенка или взрослого. Лестница. На набережной была лестница. Включаю нимбы людей на набережной. Вот самый деятельный. Тот, что организовал людскую лестницу, Александр Малмейстер, по прозвищу Майор. Он вроде знаком мне, ну, то есть Харию. Был типа баскетбольным тренером после войны. «Майор!» — хриплю я, что есть силы. поворачиваюсь к Андрею. Тот, набрав в легкий воздух, орет как резанный. «Майор!» Мужчина на набережной поднимает голову, глядя на нас. «Лестница! Спустите лестницу!» Апсалон, вкладывая все возможное в громкость, передает мое сообщение, а я тем временем подплываю к девушке, уже едва держащейся на воде на периметре кишащей массы. Протягиваю ей руку. Она цепляется. И тут какой-то мужчина, вероятно, обезумев от ужаса, бросается ей на плечи, увлекая под воду. Я ухожу вниз вместе с ними. Девушка расцепляет пальцы и, выпустив изо рта стайку пузырей, идет на дно с уже, вероятно, неживым, вцепившимся в шею грузом. Я делаю нырок. Одной рукой хватаю девушку за платье, а второй начинаю разгибать онемевшие пальцы на ее шее. Кашляю от поступившей в нос воды, но успеваю дернуть наверх освобожденную девушку. Та кашляет наверху и снова уходит под воду топором. Снова ныряю и достаю. Переворачиваю ее, как куклу, лицом наверх. Просовываю руку под мышку и фиксирую на безбюстгальтерной груди. Как там бортстрелок Петрович в госпитале, хоть подержусь напоследок. Дотаскиваю девушку, как прочитал, Ирму Давиду до Апсалона и оборачиваюсь к набережной от страшного крика. Лестница, что спускали с набережной, со скрежетом падает на бок в воду по скользкой стене. В это время какие-то молодые ребята делают сверху из себя живые лестницы до воды. От моста идет моторка, набирая в себя нахлебавшихся людей. Я ныряю с крыши в сторону уносимого рекой школьника, держащегося за крышку столика, как за спасательный круг. Подплыв, замечаю, что на руке парнишки, вцепившегося в ножку стола, лишь три пальца. Спрашиваю, крепко держишься? Тот кивает. Беру стол за другую ножку и гребу к затопленному судну. Тем временем, под руководством Малмейстера, в воду на ремнях и веревках опустили две большие лестницы, по которым, как муравьи, из воды полезли стрессанувшие люди. Парни с набережной прыгали в воду и помогали обессиленным подняться наверх. Некоторые карабкались по живым лестницам. У нас на крыше и на рубке собралось почти полсотни людей. Трехпалый паренек оказался созвучной для меня фамилией — Михаил Таль. Он или не он, да неважно. Девушка Ирма, отдышавшись, расплакалась и все благодарила меня, соля речную воду своими слезами. Когда мы поднимались из воды, народ на набережной частично отхлынул в стороны. «А, оцепление ставит, начальство приехало. Теперь эта байда может затянуться на несколько часов. Тренер убьет за такой отдых». Рядышком пришедшая в себя Ирма Давида рассказывала на зеленивающей себе коленке Вие про полученную сегодня медаль за трудовое отличие. Белокурая девочка Ингрида Андриня привела ко мне свою маму, с жаром благодарившую меня. «Вот, перед днем рождения. Ей 6 скоро, попросилась покататься». Женщина в очередной раз кланяется в пояс. Увидел настольного пловца. Он подошел и по-взрослому пожал руку. Я спросил у выловленного паренька, играет ли он в шахматы. Первый взрослый разряд. Он. Смотрю на свои крикс-маринистые, водонепроницаемые часы Зельца. Через 2 часа начала игры, а мне еще в гостиницу переодеваться. Подхожу к кивнувшему мне майору-спасателю и спрашиваю. «Подскажите, кто здесь главный? Мне на игру нужно скоро уходить». «Харри, не узнаешь?» — спрашивает дядечка, вопросительно глядя на меня. «Извините», — смотрю нимб и читаю по слогам. «Александр Кристапович. Травма. Потеря памяти. Тут помню, тут не помню. Вы в баскетболе тренер?» Тот кивает. «Был. Сейчас преподаю в университете. Думаю, докторскую по бетону начать. А ты стучишь по кольцу?» «Не, я в ВВС московском, хоккей, футбол. Фамилию с именем поменял, Юрий Жаров теперь. Меня здесь, наверное, за предателя многие считают. Под многих прогибаться не стоит, нужно просто жить по совести. А вот и начальство, председатель Совета министров». Из подъехавшей Победы вышел мужчина в хорошем костюме. «Виллис Лацис», — успел прочитать я летящие за мужчиной буквы. «Товарищ Лацис, разрешите доложить обстановку», — по-военному рапортует майор запаса. Рассказывает про перегруз, про панику и затопление судна. Говорит про, вероятно, несколько десятков утонувших. Начальник кривится. Про 300 спасенных. Перечисляет наиболее активных спасателей. Упоминает и показывает на меня с Апсалоном и даже на Вию с Улдисом. Просит у премьера отпустить меня на матч с Даугавой. Лацис жмет мне руку. «Спасибо, товарищ Жаров», — повторяет подсказанное майором. И, повернув голову, распоряжается. «Этого товарища опросить первым». Закончив с милицией, подхожу к дороге и пытаюсь поймать попутку. Полуторка проскакивает, а вот тарахтящий мотоцикл останавливается. Девушка, посмотрев на прилипшую к телу форму, сжалилась после моего короткого рассказа о трагедии на реке. На нимбе я прочитал «Эмилия Гудриньеце», 29 лет, прозвище «Молния». Знакомимся. Девушка приглядывается и улыбается. «Юрий, ты... Харий?» Киваю. Довольная собой мотоциклистка делится. «А я помню, как ты в 45-м», — боксирует. «Я тогда еще хотела с тобой познакомиться, но у тебя артистка была, длинноногая принцесса, всех от тебя отгоняла». «Вот же швия, церберша!» Такая насмерть залюбит, назло подругам. Оборачиваюсь. Артистка, заламывая руки, рассказывает открывшим рот милиционерам свою версию катастрофы. Мототакси заурчало, и водительница, покосившись на мало что скрывающее мокрое платье нашей Барби, произведшая фурор на всю мужскую часть оцепленных и оцепляющих, буркнула, припоминая. «Вот зараза!» Я решаю попроситься за руль этого транспортного средства. Ну, не доверяю я девушкам за рулем. Настю это не касается. Пока я думал о безопасности движения, мото-дама терпеливо ждала моего возврата из астрала. Ну ладно, некогда пререкаться. «Садись», — говорит, вероятно, одна из первых в Союзе рокерш-байкерш, разворачивая тяжелый мотоцикл. «Прокачу с ветерком». «С ветерком не надо», — хочу я сказать, вспомнив ветерок, колобка и пилюли. Она посмотрела по-зайцевски игриво и подмигнула естественно, но эротично. «Це Европа», — сказал бы Попандопула. Эмилия рванула с места так, что мои руки непроизвольно поднялись с талии повыше и сжали мягкие полушария. Девушка не рассердилась, а прокричав что-то типа «Йо-хо-хо! И бутылка рома!» поддала газку. В ходе поездки на перекрестках выяснилось, что она аспирант в местном университете и по совместительству чемпионка Латвии по мотоспорту. Огорчилась, узнав, что я вечером уезжаю. «Ну серьезно!» «Чем я такой намазанный, что девушки липнут как на мед? Феромоны какие-то, может, выделяю? А может, я другая субстанция, а они этого не чуют? Вон как жизнь-то у некоторых из них идет после знакомства со мной. Вовсе не идет». Колобок присвистнул, посмотрев на прилипшую ко мне грязную форму. «В фонтане купался. Что я тебе, десантник?» Хотел я сказать, но благоразумно промолчал. «Автобус приедет через 10 минут», — информирует меня Васечка, набрасывая на плечо свой баул. И вот я, весь такой благоразумный, лихорадочно стаскиваю военный прикид и, облачившись в запасную футбольную форму, двигаю вниз. Тренер, как меня увидел с расцарапанным лицом и в трусах, то потерял дар речи, но тоже благоразумный, как и я. При выходе на стадион я столкнулся с выходящими на разминку соперниками. Альфонс Йегерс, как я успел прочитать на нимбе, подошел и протянул руку для приветствия. Чуть погодя сказал: «Везунчик ты, Харий! Жаль Роберта Шульманиса. Полсотни игр, полсотни шайб. Талантище! Вряд ли в первенстве СССР такое кто-то сможет повторить из защитников. А ты что, в ботинках собираешься играть?» Кивает на мою неспортивную обувь. «Не, не играю. Травма», — стучу по виску. «А я-то думал, что тебя кошечка поцарапала», — шутит дружок Хария. «Ну что ж, в сентябре в Москве встретимся, а потом зимой на хоккее». Тренер разрешил сесть на трибуну со зрителями. Это чтобы местные журналисты мою расцарапанность не фоткали на скамейке команды. «Матереет наш Гайоз». Уже видит события на шаг вперед, прикрывает меня и себя. Ведь его могут спросить, а почему ваш игрок в день матча гуляет по городу, а не находится вместе с командой? Дублеры наши, кстати, вчера выиграли и снова на первом месте. Рядом со мной усаживается пришедший на матч пораньше Нахимовец. Все бы ничего, но он — негр. Или, как говорят в новом веке, афроамериканец. Знакомимся. Джим Паттерсон. Совсем мелким снимался в фильме «Цирк». Там Любовь Орлова была его мамой. Она к нему и в прошлом году в Рижское училище заезжала. Рассказывает мне: «Мы с братьями в эвакуации в детдоме жили под Сесертью. Отца в Москве бомбой убило. Меня, как 11 исполнилось, сюда послали». Посмотрел на прозвище «Африка». «Тебя, наверное, обижают здесь из-за кожи?» «Да вы что?» «Подшучивают, да, а чтоб бить или травить?» «Такое только в Америке. Папа рассказывал, что неграм не только сидеть рядом с белыми нельзя, но и ездить в одном транспорте, есть в одном кафе, учиться в одной школе». Начинается матч. И уже в самом начале наш Прохоров срубает в штрафной Левитануса. Да так, что ногу ломает, как спичку. Соперник орет и смотрит на свою болтающуюся ступню. Левитануса меняют. Прохорова удаляют, пенальти назначают. Опытный Йегер сточен. 1-0. Болельщики гонят своих вперед, и в одной из атак их форвард Курнев добивает отбитый Акимовым мяч. 2-0. Переполненный стадион ликует. Проходя мимо меня на перерыв, тренер хозяев Елисеев подзывает меня: «Харий, то есть Юрий, подождешь после матча? Есть разговор». Киваю. «Ну вот, уговаривать будет вернуться назад. Меня же, судя по отрывкам воспоминаний, чуть ли не на руках здесь в Риге носили. Да и тренер этот мне в том мире не чужой. В 60-е он выдавал с ведомым «Зенитом» такие игры, что наш 100-тысячный стадион был переполнен. За границей «Зенитом» тогда была повержена португальская «Бенфика», безоговорочный лидер европейского футбола, с феноменальным «Эйсебио» в составе. Тренер одним из первых в стране отказался от схемы дубль В, перейдя на 4-2-4. Выдающийся и очень культурный тренер. А другой в Риге и Ленинграде бы не задержался. После перерыва наши быстро отыграли один мяч. Васечка лупанулся штрафного, как из пушки, и попал. 2-1. Соперники быстро восстановили разрыв. Йегерс пробил в штангу, а Курнев был первым на добивании. 3-1. Через 5 минут мы в атаке. Анисим навесил на район 11-метровой отметки. Шувалов борется за мяч, который, попав ему в голову, уходит свечой в небо. Витек, упав на газон, встает на карачки, и тут кругляш попадает нашему форварду в пятую точку. Воротчик Рижан в это время решил выйти из ворот за приземляющимся мячом, но круглый отскочил от шуваловского зада прямо в угол ворот. 3-2. Эдак Шувалова прозовут мастером задних мячей. Последняя атака. Васечка подает угловой. Голкипер гостей берет мяч в руки и бросает себе на ход, чтобы отдать пас ногой нападающим. Но происходит срезка, и наш Бубукин заряжает по пустым воротам с линии штрафной. Защитник Рижан, бегущий на защиту ворот, увидев момент удара, падает, пытаясь выбить мяч через себя. И это ему удается. Финальный свисток. Трибуны бьются в экстазе. Продули, блин. Как мне теперь в Ленинград отпрашиваться? Тут тупо повезло. В раздевалку пришел товарищ Лацис. Поблагодарил команду за хорошую игру и объявил мне благодарность за участие в спасении людей. Погибло около 50 человек, в основном дети. Если бы не действия Жарова и других спасателей, то число могло бы быть в разы больше. Спасибо вам, товарищ тренер. Хороших советских людей воспитали. Я на такой волне подкатываю к воспитателю советских людей и прошу отпустить в Ленинград на денек. Тянет тренер в раздумьях. Денек на билет не дадим. На свои. Как ти там бурже взвал? Богатенький Буратино. Звоню Андрею из гостиницы. Апсалон билеты на поезд в Ленинград не взял. Пути на ремонте. То ли диверсия, то ли авария. Но он сумел договориться насчет машины в горисполкоме. Сегодня вечером автоколонна выезжает в Ленинград. И вот мы стоим у горисполкомовской полуторки. Старший машины — сотрудник рижского горисполкома Ян Розе. В кузове ящики с немецкой кинохроникой «Вохеншау», что нашли в Лиепае во время разбора завала в подвале разрушенного дома. Вот теперь нужно отвезти в Ленинград в архив кинематографии. Ян Розе поедет с нами в тентованном кузове. В кабинах пяти готовых к отправлению машин должны были, кроме водителя, находиться по стрелку военизированной охраны. Но дали лишь двух бойцов. Мол, у военных охрана будет серьезная. Ян сказал, что за городом, где-то через полчаса после отправления, к нам добавится колонна из военной части. Двинулись. Наша машина была четвертой по счету. Тент сзади и на боковых окнах был поднят, поэтому внутри кузова было пока еще достаточно светло. Едва машины выехали за город, как впереди громыхнул выстрел. Колонна остановилась. Потом еще выстрел, еще. Выглянувший в боковушку Ян сказал: «Засада, лесные братья!» и достал из портфеля пистолет. Мы увидели, как вышедший из замыкающей машины стрелок, не успев выстрелить, получил пулю в бок. Выпавший из его рук карабин звякнул о придорожный камень. Я глянул в окошко, смотрящее в лес. К голове нашей колонны из леса перебежками приближалось человек 5. К хвосту колонны шли, периодически пригибаясь, 3, а какой-то пацан в немецкой форме там бежал, размахивая пистолетом, и верещал высоким голосом что-то типа «Смерть оккупантам!». «Они за этой охотятся», — кивнул Ян на последнюю машину. «В ней мука и консервы. Куда-то в Цесис, она, по-моему, по документам». Тут тент машины дырявит шальная пуля. Пригибаемся. «Водилы в поле убежали», — констатирует Апсалон от другого борта. «У нас не выйдет. Они уже слишком близко. Перещелкают из ППШ. Попробую подобрать карабин». Сказав это, мужчина перемахнул через задний борт и, подобрав оружие, забрал патроны из-под сумки у стонущего бойца. Я зачем-то вручил Андрею монтировку из-под лавки и тоже вынырнул из машины. Увидевший меня парень, а возможно и девушка, выстрелил. От борта в полуметре от меня выбило щепку. И тут Ян начал стрелять, забравшись под машину. Я, решив не мозолить глаза стрелкам, тоже нырнул под задние колеса. Один из нападавших сзади вскрикнул и упал. Двое других подхватили его и потащили в лес. «На!» — старший протянул мне ТТ. «Умеешь? Там, за кустами. Стреляй, если что». За кусты, метрах в 50 от нас, забежала, как я понял, отчаянная девушка в немецкой фельдграу с нелепо блестящей брошью на шее. Ян, из-под кабины щелкая затвором, молотил по приближавшимся к голове колонны врагам. Судя по предсмертным воплям противников, их стало меньше. Я крикнул в кусты смелой дури по-латышски. «Убегай! Скоро приедет патруль!» Но эта тупорылая вылезла из-за кустов и начала шмалять по машине из пистолета. От борта полетели щепки, а земля у колес подняла фонтанчики пыли. Мы так не договаривались!» Я, особо не целясь, с такого расстояния в бою в ростовую движущуюся мишень попадают только опытные стрелки. Сделал в ту сторону 4 выстрела. Типа испугаю, убежит. Девица исчезла. Ян развернулся, закончив с передними, и пустил пару пуль вдаль, по волочащим в лес раненого. И надо же, подстрелил одного. Метров 400, однако. Тишина. Ян, пригибаясь, сбегал к кустам, где пряталась девушка. Показал мне кулак с пальцем вниз. «Это что? Я ее? Я убил?» Потом он с Апсалоном собрал добычу в поле, пока я в отходнике стоял на стреме с врученным мне ППШ. Часы и деньги я наставил себе, а две фляжки с самогонкой передал мне и Андрею. Тут наша Вия подала голос из кузова. «Юра, мне срочно нужно в туалет! Срочно!» Помог ей спрыгнуть с машины. Она с перекошенным лицом засеменила к кустам, сжимая ладонями свои булки. Вот прихватила подругу. От стресса часто такое случается, медвежья болезнь. От кустов, в которых она скрылась, донеслись соответствующие случаю звуки. Через пару минут Вия просит. «Юра, дай, пожалуйста, бумагу». Достаю из планшетки кусочек газеты, скомкав, бросаю за куст. «Еще требует чистюля». Обхожу кусты. Лежит с игриво согнутым коленом. Волосы красиво разметались по траве. Щека разворочена попаданием. Выходное отверстие пришлось на правую глазницу. На кровавое месиво уже начали слетаться придорожные мухи. Я поднял лежащее рядом кепи с немецким орлом и, обойдя куст, протянул под сирку сидящей Вие. «Отвернись, бесстыжая рожа!» — подружески попросила меня, вставая, скромная девушка, закрывающая рукой промежность. Она, не торопясь, вытерлась и, бросив кепи под куст, дала новую вводную. «Мне нужно помыть руки». Этим я озадачил Андрея, уже сделавшего пару глотков из трофейной фляжки. Вскоре к голове колонны приехала машина с автоматчиками. Погрузили в машины трех наших убитых. Водила и охранник из первой, плюс вохровец из пятой машины, умер от потери крови. Четверых противников. Из леса приволокли двух раненых лесников. Вернувшиеся водители вместе с нами были опрошены Старлеем автоматчиков. Он по рации вызвал солдат для прочесывания леса, и мы, наконец, тронулись. Ян Розе, как оказалось, был на войне снайпером, и это, возможно, спасло нас от смерти. Он предлагал нам разделиться и пересесть в кабины грузовиков, но мы не захотели. Допили в трясущемся кузове на троих всю самогонку. Длинноногая Барби сначала кривилась, а потом ничего так хлебала. Засыпая между нами, девушка положила наши ладони себе на грудь. Молочные братья, блин. В порядке поощрения, так сказать. Но я, убрав руку, отвернулся. Тут только начни мацать мягкость, до утра не уснешь. Июня 1950 год. Ленинград. Заселились в гостиницу и привели себя в порядок. Барби с Бодуна — это нечто. Выдвигаемся к младшему из режиссерских братьев Васильевых, ну, тех, что сняли Чапаев. Апсалон в Чапаеве тоже снимался, на Петьку пробовался. А к их волочаевским дням Андрей сочинил песню «По долинам и по взгорьям». «Знакомцы», значит. А гражданскую жену знакомца вместо Вии рекомендуют. Апсалон, чтобы не травмировать рекомендованную нашей Барби, запретил Вие идти с собой. Женщины от зависти способны на любые гадости. Это и той, и этой касается. Театр, короче. А меня, значит, взял. Для поддержки штанов, так сказать. На первом этапе стороны не пришли к консенсусу. Режиссер Сергей Васильев давил авторитетом. Его протеже, актриса Галина Воденицкая, пришедшая к прославленному киношнику с женой на смену Анке-пулеметчице, злобно на нас посматривала, типа «понаехали тут». Когда Андрей выложил приготовленный пакет с 2000 рублей, это несколько смягчило обстановку. Я же помнил, что в молодости в Ленинграде ходил на фильм этого Сергея Васильева «Герои Шипки». Там про русско-турецкую войну. Вот и влезаю. Сергей Дмитриевич, я вот Андрею Николаевичу предлагал написать сценарий про освобождение Болгарии от турок. Андрей тупит, потом кивает. Там все с размахом. «Мы освобождаем Европу от рабства, батальные сцены, наша победа. Главную трагическую женскую роль можно написать под вашу супругу». «Мы еще не расписались», — вставляет заулыбавшаяся актриса и с напором так смотрит на размышляющего мэтра. «Ну хорошо», — бросая конверт в ящик стола, говорит, судя по медалям на висящем костюме, дважды сталинский лауреат. К Новому году жду сценарий. Ресторан. Гуляем. Пока Андрей с Вией танцевали, ко мне подсел молодой датый парень с медалью героя на выцветшей гимнастерке и рассказал про свою беду. Он на партсобрании в автопарке пожаловался, что начальство бензин и масло списывает налево, а его уволили по статье за отсутствие на рабочем месте. «Меня завгар сам попросил клиента перед автопарком подождать, а клиент не пришел. Я на 1.5 часа на работу опоздал. Куда мне теперь? Из общежития выселяют. Вот горе заливаю. Сейчас допью и пойду завгару морду бить. Хотел вчера, не вышло. Убью гада. Он милицию вызовет». «И тебя там усмирят до потери памяти», — пытаюсь образумить я горячего парня. «А я и легавых отметелю», — не унимается правдолюбец. Тут я вспоминаю, что Маслов говорил про новый автобус на базе ГАЗ-51, который пригонят с завода на этой неделе. «Как тебя, Алексей? Кореляков?» «Ну вот, Алексей Кореляков». В Горьком футбольной команде нужен водитель на новый автобус. Общежитие дадут. Ты как? Вот и хорошо. Сейчас сходим на телефонную станцию, и я тебе адрес напишу. Лады? Вмиг протрезвевший герой жмет мне руку и лепечет. Да я... Да ты... Потом обнимает и добавляет. В долгу я теперь. А какой автобус? «Я на Студебеккере могу». На ЖД вокзале покупаю газеты. Завтра на тренировку днем. Нужно подготовиться к политинформации. Открываю прессу. Про Ригу ни гу-гу. Соседи по купе вспоминают про войну, про освобождение Германии. Цепляет фраза одного. Конев, в отличие от Жукова, щадит солдаты города. В перестройку это выражение станет аксиомой. Мол, были настоящие полководцы, и были те, кто заваливал трупами. Только вот про Конева в начале войны почему-то не вспоминают. Как наши войска под Вязьмой попали в полумиллионный котел, а Конева, проспавшего наступление немцев, тогда от расстрела спас Жуков. А Москву тогда спасли батальоны курсантов, милиционеров, ополченцев, типа того, в котором прибыла на фронт Аня Афанасьева. Эти люди и прибывшие из Сибири дивизии тогда остановили фашистскую махину на самых подступах к столице. Своим подвигом они прикрыли преступную халатность наших генералов и маршалов, о которой и в прессе, и в мемуарах будет упомянуто вскользь или вовсе не скажут ничего. Как и сейчас про катастрофу парохода «Маяковский». Открываю газеты. Отмечаю пару абзацев пропагандистской лабуды в передовицах. Без этого вступления парторг клуба окрысится и съест с потрохами. Так, дальше. С 28 июня по 4 июля состоится сессия Академии наук СССР. В октябре состоится 19-й съезд партии. Установлены даты Московского фестиваля молодежи и студентов 5-19 августа 1951 года. Будет образован Национальный олимпийский комитет. Про боевые действия в Корее молчок. Видать, нечем хвалиться. Идет перечисление стран, пославших свои части на освобождение Кореи. США, Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Канада, Колумбия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Таиланд, Турция, Филиппины, Франция, Эфиопия, Южноафриканский союз. Да, список не меньше, чем перед фашистским вторжением в СССР. А ведь такую армаду нужно кормить, им нужно деньги платить, долго их без дела держать не будут. Изучаю таблицу первенства после 15-го тура. «Зенит» — 20 очков, у «Динамо» Тбилиси, «Московского Локо» и «Куйбышевских крыльев» — по 18. У нас осталось 15. Отстаем. А теневые лидеры у нас — ЦДКА. Приедут и встанут на законное первое. В списке бомбардиров без изменений. Коротков — 10, Жаров — 10, Симонян — 9, Бесков, Гого Беридзе, Шувалов, Чучелов, Трофимов, Гулевский — по 7 мячей. Откладываю газеты и прислушиваюсь к разговору соседей. С политики перешли на женщин. Вспоминаю, как приятель в 90-е рассказывал про своего 30-летнего сына. Нагулялся и привел невесту в дом знакомиться. А та вся из себя такая по-европейски продвинутая. Супруга разговорила ее. Работать после свадьбы не хочет, детей не хочет, готовить будет прислуга, а она по магазинам прошвырнется и будет мужа с работы ждать. Сынок послушал, да и послал ее лесом. Растепомы, дешевле обойдутся. Разговор сворачивает на ассортимент магазинов. Один из соседей — руководитель артели игрушек. «У нас ведь как на госфабриках, как дадут число лошадок, машинок, так весь год их и делают по бумаге. А у нас не так. Машинки хорошо пошли, а лошадки встали, допустим. Так мы лошадки не выпускаем, машинки гоним. Их в лед с прилавков сметают, а госфабрика весь год лошадки на склад хреначит, не думая, что они там годами будут пылиться. Сплошные убытки». «А кто их, кроме артельщиков, сейчас считает? Страна все спишет», — отвечает другой сосед. «Давай лучше про нашу сборную. Я как узнал, что Чепчика не взяли в Бразилию, так чуть газету не разорвал на толчке. Люблю там, знаете ли. Так вот, Трофимов, он же как Бобров, палочка-выручалочка. Наши-то как туда приедут, ром, карнавал, а на утро голова болит. Это мне один морячок рассказывал про Бразилию. У них там снега не бывает, и вся жизнь — праздник. Я, засыпая, вспомнил прекрасную песню о закончившемся карнавале, которая лет через 10 станет визитной карточкой Бразилии. Глава 10. Положение сейчас таково. Либо мы подготавливаем наши кадры на основе науки, либо погибаем. Без теории нам смерть, смерть, смерть. И.В. Сталин. Товарищ Сталин, вы большой ученый. В языкознании знаете вы толк. Слова песни из репертуара Владимира Высоцкого. Как ветер ты забрал все и исчез. Каждый день я скучаю по тебе. День за днем из-за этих мыслей слезы вновь текут. Пожалуйста, скажи, что ты вернешься, и наша любовь будет вечна. Перевод отрывка песни «Day, Day, Day» корейской группы Ти-Ара. 20 июня 1950 года. Москва. Жесть. Именно так можно назвать эту политинформацию. Парторг клуба «Огурцов» чуть ли не пинками загнал всех в ленинскую комнату, даже дублеров. Ему нужно отчитаться наверх, чтобы все обсудили статью Иосифа Виссарионовича Сталина в газете «Правда». Я читаю статью вслух уже полчаса. Аж дурно становится с непривычки. Парторг, как цербер, ходит по комнате, не давая никому уснуть. Несмотря на бред происходящего, статья в целом достаточно интересная. Вряд ли у нашей страны в прошлом, да и в будущем, найдутся первые руководители, ну, кроме Ленина, конечно, кто разбирался бы в философских вопросах на профессиональном уровне. Сталин разбирается. Однозначно, как сказал бы господин Жириновский. Главы начинают с вопросов-ответов Сталина. Первое. Верно ли, что язык есть настройка над базисом? Нет, неверно. Второе. Верно ли, что язык был всегда и остается классовым? Нет, неверно. Третье. Какие характерные признаки языка? Язык относится к числу общественных явлений, действующих все время существования общества. Четвертое. Правильно ли поступила «Правда», открыв свободную дискуссию по вопросам языкознания? Правильно поступила. Далее в главах шли развернутые ответы на поставленные вопросы. Из них я сделал три вывода. Первое. Товарищ Сталин развенчал понятие о классовой природе языка. С точки зрения 21 века не все в логике вождя гладко, но в целом понятно, что политизация языкознания не есть хорошо. Эдак скоро и по товарищу Лысенко дискуссию проведем. Второе. Товарищ Сталин сделал заброс в СМИ о необходимости дискуссии в обществе без страха быть репрессированным и наказанным. Именно это и стало одной из отличительных черт шестидесятников — дискуссии всесоюзного масштаба, споры физиков с лириками, обсуждение рок-н-ролла, Битлз в частности, лейтенантская военная и лагерная проза, литературные батлы великих поэтов. Все это привело к рождению самиздата и бардовской песни, которые стали составными частями нашего общества. Шестидесятники, по-моему, в основном были сторонниками развития социализма, хотя и имели в своих рядах антисоветчиков типа Солженицына. Третье. Товарищ Сталин прямо указывает, что утверждение о классовой природе языка — глупость. Это как объявить железные дороги, построенные в царское время, неправильными, и требовать их замены правильными рабочими. Или автор может вспомнить пассажи Украины про неправильный агрессорский газ. После тренировки устал как собака, отвык, видимо, от нагрузок, еле добрел до общаги. Тут тетя Клава письмом от Насти обрадовала. Плясать не стал, откупился плиткой грузинского чая. Смотрю дату отправления. 5 июня, Сеул. Да, долговато письма идут. Читаю. «Моя ЗСУ, 57, охраняет в Сеуле сохранившийся мост через реку Ханган. На прошлой неделе корейские истребители сбили в воздушном бою над Сеулом огромный бомбер и пару палубников. Один наш сел на вынужденную у моста. Пилот Ваня, фамилию не сказал, удивился, услышав нашу русскую речь. ООНовцы молотят в основном по Инчхону, нам редко перепадает. Мне предложили восстановить корейское гражданство, заполнила анкету. Политрук сказал, что так нужно. Моя зам, Маладлей Пак, и еще одна девушка из экипажа дали мне рекомендации для вступления в Союз демократической молодежи КНДР. В столице живут семьи моих родственников, правда, их мало осталось в городе. Семья мэра Сеула, его жена, моя двоюродная сестра, в Пусане. Взрослые мужчины из семей моих родственников ушли офицерами с армией Южных. С ними и две сестры там при госпиталях врачами. Здесь остались только две моих тети с прислугой. Поскольку меня признали особой королевской крови, то я с мамой нанесла визит своему почти венценосному папаше. Он не побежал от новой власти. Ему уже 8-й десяток, портки потеряешь, бегая. Впрочем, народная власть в Пхеньяне скоро устроит отречение королевской семьи от притязаний на власть в Корее. Мой новоявленный отец-принц и его младшая сестра принесут в начале июля в Пхеньяне клятву, а все неубежавшие члены королевской семьи тоже подпишут состряпанную по случаю бумагу. Говорят, что меня тоже могут внести в список. Юный вождь Ли Сын-ман перед войной хотел заставить отречься императорскую семью, но не успел. На встрече с принцем-отцом и его младшей сестрой меня типа признали за свою и дали фамилию Ли. Так что я теперь Ли Со-на, 9-я принцесса королевской крови. Моя новая тетя, дочь императора Ко-джона, принцесса Ток-хе, подарила мне серебряную тиару. Говорят, это она сделала спонтанно, когда меня увидела. Видела ее фото в молодости, практически мое лицо. У меня теперь есть своя комната во дворце Чхан-до-кун. Новая власть скоро все это отберет. Дворцы должны принадлежать народу, ведь скоро Сеул станет столицей Объединенной Кореи. Я горжусь, что нахожусь в это историческое время на моей родине. Мама водила меня к Мудан, ведьме-шаманке, чтобы очистить от злых духов. Но тетка не взяла деньги, а сказала, что у меня уже есть ангел-хранитель из России. Это, наверное, ты, Юрка. У меня появились какие-то странные сны. В них группа девушек танцует и поет по-корейски, но, видимо, это в очень далеком будущем. Они там говорят, что все являются родственницами последней принцессы Кореи, какой-то Тонсен. Это про Ток-хе, наверное. А символ их группы — корона, похожая на подаренную мне. Они так и называются — тиара. Корона по-нашему. У подруги, похоже, крыша едет. Это что, она от меня такими снами заразилась? «Эй, вы там, наверху!» «Ну покажите мне эту корейскую тиару! Или слабо?» «Ясен пень, слабо!» 21 июня 1950 года. Москва. После дневной тренировки идем с Шуваловым на собрание хоккеистов. Мы, футболисты ВВС, пока тренируемся отдельно от зимников. Они уезжают на спортбазу на 2 месяца. С ними жены, дети, родственники, собаки и кошки. Коротков, когда поднимает эту тему, то начинает нервничать. Видимо, по прошлым выездам вспомнил многочисленные семейные разборки на базе. Но это меньшее зло. Многие мужчины, выпорхнув из ежовых рукавиц дорогих женушек, тут же бросаются во все тяжкие — запои, загулы и прочее. А семейные склоки пусть парторг клуба разбирает. За морально-политический облик спортсменов он несет персональную ответственность. Еще раз знакомимся с новичками, а их много. Пантюхов, Трегубов, Кузин, Локтев, Сидоренков и прибывший из динамовского дубля Володин. Коротков рассказывает про цвета новой формы, зачитывает номера игроков. «У меня Третьяковская двадцатка». Коля Пучков пунцовеет, узнав про свой первый номер. Еще раз оглашается календарь первого этапа первенства и даты кубковых матчей, вплоть до финала в Москве. Коротков еще раз ставит задачу на сезон перед командой. С интонацией Василия Иосифовича, как в театре, произносит: «Первое место в первенстве и кубок... в кубке. Что мы сделаем с соперниками?» — спрашивает, глядя на Сашу Виноградова. Тот, собрав воздух в свою могучую грудную клетку, орет вместе с командой: «Угандошим!» Звоню с переговорного Маслову. Дед рассказывает о недавнем домашнем выигрыше у киргизов, о том, что официально назначен тренером создаваемой юношеской сборной. Кстати, это очень помогло в проведении переговоров с юными кандидатами. Новички теперь косяками прут в Горький. На заводе ГАЗ Маслова раньше песочили за увеличение бюджета команды вдвое. Теперь же в заводской многотиражке вышла статья «Команда победа», и на следующем домашнем матче ожидается аншлаг. Захожу в институт доздать хвост. Здесь к спортсменам относятся снисходительно, делают поблажки. Я же оставляю профессору реферат о спортивном питании и иду на халяву в кино. Колобок получил деньги и взял билеты. Не все же ему на халяву за мой счет ходить. Фильм «Похитители велосипедов». Это Апсалон сумел выбить у итальянцев его прокат за «Альпийскую балладу». Руководство нашим кинематографом, скрежеща зубами, дало разрешение. Ну как же, в Рим не съездили за шмотками. Хотя какие там сейчас шмотки? Судя по кадрам фильма, жизнь простых итальянцев не очень-то сладкая. У главного героя фильма украли велосипед. Это как если бы у извозчика единственную лошадь. Семье героя грозит голодная смерть, если велосипед не будет найден. Сюжет небольшого рассказа на экране выливается в череду городских приключений и человеческих драм. Фильм абсолютно лишен кинематографической фальши. Нет соплежуйства, красивости и морализаторства. Жизнь показана такой, какая она есть. Зал рыдал, когда мальчик просил дядечек не бить его отца за попытку угона чужого велосипеда. Фильм закончился на трагической ноте, но то, что отец с сыном, держась за руку, идут навстречу трудностям, делает его понятным и близким для людей, хлебнувших горе по полной. «Вот как нужно снимать!» — горячится Колобок. «А то сказку снимут про колхоз!» Я толкаю дурня. «А?» — оглядывается Колобок на соседей по остановке. «Понятно», — говорит почти шепотом. Дочитал вчера вечером книгу на латышском. Нужно и этот язык вытягивать из хария. А то мне в Риге сунули сценарий на литовском. Было стыдно вспоминать слова в час по чайной ложке. А книга-то знакома в той жизни по фильму «Последняя реликвия». Эдакий рыцарский роман с элементами боевика. Помню, в молодости народ валом валил на эту картину. Абсалону, что ли, предложить? Не, пусть дорогу да снимет. Они теперь с Вией в Риге съемочный план нагоняют. Еще месяц и монтаж. Заходим в общагу. Тетя Клава, качая головой, крутит перед носом письмо. Пришлось под губную мелодию Васечки скакать в присядку. От Насти. Смотрю на дату отправления. 8 июня. Что ж такое важное за 3 дня у нее случилось? А случилось вот что. Принцесса Токхэ, приходя с сестрой последнему императору Кореи, развила бурную деятельность по официальному признанию меня корейской принцессой. Для соблюдения буквы протокола вновь была созвана королевская семья. Мой некоронованный папа, 28-й глава дома Чосон, Ли Кан, и его родная сестра принцесса Токхэ официально возложили на мою голову подаренную серебряную тиару. Все это для хроники снимал наш оператор Павел Касаткин под руководством Михаила Рома. Тут же крутил ручку камеры итальянский телеоператор, прибывший снимать войну, но не пущенный властью дальше Сеула. Отец объявил своим официальным наследником сына Ли Банга. Своих отсутствующих сыновей он вычеркнул из списка наследников. Вторым принцем стал Ли Гон, а следующим в очереди — несовершеннолетние Ли Гэп, Ли Сок, Ли Хван, Ли Юн. По принцессам первой была Ток Хэ, второй — Ли Хэ Вон. Меня же объявили 9-й, хотя по возрасту я была где-то 5-й, но это все не важно. Через пару недель дом Чо Сон официально прекратит свое существование, поэтому папаше пофиг, лишь бы не трогали на старости лет, сохранили бы проживание и обслуживание во дворце. А тетя Токхэ сама не хочет править. Японцы ее за неповиновение заключали в психбольницу, видать, лечили крепко. С тех пор у нее наблюдаются, как бы ты сказал, заскоки. Я была в нашем национальном платье ханбоке, похоже на красно-синий колокол, символизирующий цвета национального флага. Моя мама была очень счастлива, ее все поздравляли. Императорская семья хоть и потеряла почти все богатство при Ли Сынмане, но все равно была далеко не бедной. Мне подарили много украшений. Только я всегда буду носить с собой подаренную тобой серебряную розу Мугунхву. Она тоже знак королевской семьи. У меня от всего этого разболелась голова, и я после церемонии по дороге домой зашла в аптеку за обезболивающим. У них там лекарства не по названиям, а по номерам. Мне продали лекарство номер 9. Представляешь, принцессе номер 9, лекарство номер 9. А на следующий день наш экипаж отличился. Я заметила раньше, что при утренней бомбежке американские палубники заходят с востока, со стороны солнца, наносят удар по предмостным укреплениям, а по мосту никогда. Потренировались мы с выездом из укрытия с одновременной стрельбой в сектор выхода палубников после бомбежки. И на следующее утро так и сделали. Вмазали по самолету так, что крыло оторвало. Ходили потом на берег реки смотреть сбитого американца. Высокий, красивый парень. Обидно умирать с таким молодым. Весь наш экипаж представили к награде. Приехал корреспондент из военной газеты. Потом приходил наш кинорежиссер Ром с оператором, разговаривал со всеми нами. Просил показать, как мы зарядку делаем, как вместе обедаем, как стволы чистим, как стираем вещи в реке, как поем песни у костра. Младлей Пак рассказала, как со всем девочкой вместе с 8-й армией НОАК участвовала в битве 100 полков. Она тогда набивала пулеметные ленты для зенитной установки. Когда рядом с ней взорвалась бомба, то она в панике бежала в тыл без оглядки, обезумела тогда от страха, даже обмочилась. Посмеялись. Я породнилась с экипажем. Когда начальства нет рядом, девушки зовут меня Тонсен, младшая. Ведь я самая младшая в экипаже по возрасту. И тетя Токхэ приказала другим принцам и принцессам называть меня Тонсен. Похоже, ко мне может прилипнуть это прозвище. А ночью снова приснились танцующие девушки из будущего. Они опять говорили про свою родственницу из прошлого, принцессу Тонсен. Это страшно. Младшая? Ведь она, судя по всему, была их прабабушкой. Юрка, если будешь в Пхеньяне или в Сеуле, зайди в комендатуру. Я оставлю сообщение, где меня найти. Я с